Василия Корнеевича. «Где-то теперь плавает мой тезка», — вздохнул Василий Корнеевич и поплелся в сторожевую будку. Гриша уступил Ринтону старую позеленевшую брезентовую куртку, такую жесткую, словно она была шита из невыделанной моржовой кожи. Еще накануне Ринтону выдали на складе рукавицы и сапоги. Работа оказалась несложной. Ринтон сидел на борту судна, рядом с лебедчиком, и отмечал в блокноте количество заполненных грузом сетей. Теперь он стал получать в конторе талоны в столовую и в обеденный перерыв, как равный, садился за стол рядом с Гришей. Ринтон уже не экономил оставшиеся деньги и по вечерам ходил в портовый клуб смотреть кинофильмы. Работа изменила Ринтона. Он уже не краснел, слыша крепкое ругательство, и даже иногда переругивался с пароходным Тальманом, когда у них не сходились цифры. Бывало, что моряки приглашали его обедать к себе на корабль. Моряки были на редкость гостеприимными и отзывчивыми людьми. Стоило кому-нибудь из них узнать, что Ринтон собирается ехать в Ленинград, как непременно находились советчики, которые рекомендовали наиболее выгодный и кратчайший путь. С легкой руки Гриши Коврая Ринтона стали звать студентом. В воскресенье Ринтон еще раз съездил на противоположный берег бухты в гости к Лене и Анатолию Федоровичу. Лена была на вахте, и Ринтон вместе с Анатолием Федоровичем пришли в радиорубку. Лена с наушниками сидела за столом. Комната была полна знакомых звуков. «Разрешите представить вам Анатолия Федоровича Ринтона», — торжественно объявил Анатолий Федорович, подталкивая Ринтона вперед. «Получил паспорт?» — обрадованно спросила Лена. «Получил», — ответил Ринтон. «Уже работаю в порту». Лена взяла в руки паспорт Ринтона и прочитала вслух. «Ринтон Анатолий Федорович, год рождения 1930, место рождения — село Улак Чукотского национального округа». «Вот и кончилось твое детство», — грустно сказала Лена. «Ты стал взрослым человеком. Что ж, надо вспрыснуть твое совершеннолетие», — улыбнулся Анатолий Федорович. «Верно, Лена». «Только чур, подождите меня», — шутливо погрозила она пальцем. За столом Ринтон охмелел от двух рюмок красного вина. Когда Анатолий Федорович третий раз наполнил его рюмку, Ринтон решительно отказался и попросил чаю. «Знаешь, Ринтон», — доверительно сказал Анатолий Федорович, когда Лена ушла мыть посуду, — «надо реально смотреть на вещи. В этом году ты уже не сможешь попасть в университет. До начала учебного года остались считанные дни, а ты все еще на Чукотке. Я тебе предлагаю поработать на станции, а следующей весной с первым же пароходом отправишься на материк». Ринтен отрицательно покачал головой. «Не упрямься, Ринтен», — поддержала вошедшая Лена. «Прием в университет уже закончен». «Да, но ведь приехать в Ленинград можно в любое время. А если я буду там, то можно считать, что я уже в университете», — упрямо твердил Ринтен. «И в следующем году до поздней осени пароходы будут идти только на север, и снова придется столько же ждать». Ночью Ринтен попрощался с Леной и Анатолием Федоровичем и на попутном катере переправился в порт. Тринадцатое. Непросыхающая лужа возле водопроводного крана, где по утрам умывался Ринтен, замерзла. Даже в полдень, когда Ринтен подходил мыть руки, она не оттаивала до конца. По ее краям сверкала на солнце ледяная кромка. Ушли уже два парохода во Владивосток, но Ринтену так и не удалось попасть на них. В порту с каждым днем все меньше становилось сезонных рабочих. Почти все чукчи разъехались по домам. Пыляны переселилась к крановщику Борису Борисовичу, который получил новую комнату. Те грузчики, которые захотели остаться на зиму, получили комнаты или места в новом доме, выстроенном недалеко от порта. Настал день, когда Ринтен остался один в брезентовом бараке. Начальник порта уговорил Ринтена поработать еще немного и обещал его отправить на пароходе «Жан Жорес», ожидавшимся со дня на день. Дня за три до прихода парохода Ринтен уволился с работы и получил при расчете значительную сумму, вполне достаточную, как уверил начальник порта, чтобы скромно доехать до Ленинграда. Стояли ясные осенние дни. Иногда по утрам шел редкий снег, который тут же смешивали с грязью автомашины. По вечерам, когда в портовом клубе не было кино, Ринтен шел в сторожку Василия Корнеевича и болтал с ним до полуночи. Василий Корнеевич говорил с Ринтеном только на русском языке и не обращал внимания на бесконечные поправки Ринтена. Однажды, когда Ринтен коротал вечер у Василия Корнеевича и ждал, пока вскипит чайник на маленькой печурке, верный страж социалистической собственности с гордостью показал Ринтену пачку денег и отпускное удостоверение. Начальник порта премировал за отличную работу. Завтра еду в родное стойбище. Четырнадцатое. На следующее утро Ринтену не удалось подняться с постели. Только когда в ведре жестянки из-под сухого картофеля не осталось ни капли воды, он с трудом оделся и вышел на улицу. Яркий солнечный свет так слепил глаза, что глядеть было нестерпимо больно. В воздухе стоял холодный металлический запах. Ринтена затошнило. Ему казалось, что все, Тракторы, автомашины, портовые краны, большие черно-красные пароходы, стоящие на рейде и у причалов –